Глава 7. Я стояла на кухне и пила свою первую чашку кофе. Ничто не могло сравниться с первой чашкой кофе. По какой-то причине она всегда была необычайно вкусной. Утренний свет проникал в окна. Ни одно облачко не омрачало ясное небо. Сегодня будет прекрасный теплый день, один из тех замечательных техасских дней, когда природа забывала, что на дворе зима, и вместо этого притворялась, что на улице май. Я уже сделала свои утренние дела, проверила периметр. Ночью дразири пытались проделать дыру в моем силовом поле, но потерпели фиаско. Затем я проверила Шона. Он уже встал, но все еще был в своей комнате, а я не хотела навязываться. Прошлым вечером я вела себя немного грубо и теперь не знала, как себя вести, поэтому я избегала его и взамен решила пойти вызволять беднягу Винга из заточения. Вчера вечером я бесцеремонно закрыла его в его же комнате. Будучи прагматичным созданием, он решил поиграть со своим телевизором и полночи смотрел разнообразные ТВ-шоу. Показы всех серий «Индианы Джонса» и «Полицейских» пришлись ему по душе больше всего. Я даже не знала, что об этом думать. Мы поговорили о дразире и защитном поле, а затем он отправился играть в гараж. Я чувствовала, что открытое военное противостояние не было тем, к чему стремился Винг. На планете, населенной массивными динозавроподобными созданиями, Ку были хищниками низшего порядка, искавшими безопасность в стаях. В их культуре было множество легенд о великих воинах, которые в одиночку справлялись с крупной добычей. Но в реальности они были маленькими и прекрасно это понимали. Они сопровождали крупных хищников, загоняя слабую или раненую добычу и охотясь большими группами. Он попросил разрешения пойти поиграть в гараже, и я отвела его туда. Я наслаждалась кофе. У кухонного острова Орро взбивал что-то в миске, удерживая венчик своими когтями. За кухонным столом Колдения пила свою первую чашку чая, довольно улыбаясь. На кухню вошел Орланд. Он был в своем земном режиме, одетый в просторную белую футболку и темные штаны. Его золотистая грива была собрана в конский хвост, в руках он держал кровавую булаву. «Леди Дина, ваша милость, Орро, всем доброе утро», — сказал Орланд. Колдения склонила голову. Орро что-то пробурчал. «Вы куда-то собираетесь, лорд-маршал?» — спросила я. «Я планировал кое-какие увлекательные физические упражнения для здоровья. В конце концов, я же здесь на восстановительном отдыхе». Он собирался устроить показательное выступление для дразири, которые, несомненно, следили за задним двором. Логика вампиров во всей своей красе. Если не можешь атаковать напрямую, тогда постарайся запугать. Он был в полной безопасности в пределах защитного поля. «Может, я предоставлю несколько объектов, чтобы разнообразить ваши упражнения?» Я кивнула гостинице. Стойка с тренировочным оружием выросла на лужайке, поднявшись из земли, словно гриб. Булавы, топоры, мечи, кинжалы всевозможных форм и размеров ожидали на стойке. Каждое орудие было сделано из жесткого резиноподобного вещества, соответствуя весу и размерам настоящего оружия. Они не могли порезать, но все равно могли зашибить. Как-то раз Мот гонялась за мной с похожим резиновым мечом после того, как я добавила порошковый лимонад в ее кондиционер. Мот всегда была помешана на своих волосах. Она нанесла кондиционер и просидела на улице у бассейна целый час для глубокого увлажнения. Я же в тот день узнала две важные вещи. Красный лимонад не вымывается из волос, а резиновый меч больно бьется. Теперь Мот обрезала свои прекрасные волосы. Орланд ухмыльнулся. «Леди Дина, вы, как всегда, превзошли все ожидания». Была рада помочь. Оружейной стойке было не меньше 200 лет, но вампирское оружие не сильно изменилось с тех пор. По крайней мере, на мой взгляд. Он отправился во двор, положил свою булаву, подхватил со стойки алебарду и закрутил ее. Я развернулась и вымыла чашку из-под кофе. «Он такой вежливый мальчик», — сказала Колдения. Орланд, несомненно, был вежлив, но стоило вам увидеть, как он одним ударом сносит голову вампиру, и понятие хороших манер представало совершенно в новом свете. «Сегодня вы рано встали, ваша милость. Сегодня прекрасный день, и мы в осаде. Нас пытаются убить». Ее глаза загорелись от восторга. «Разве это не чудесно?» «Разве она могла думать иначе? У них ничего не выйдет». «Конечно нет, дорогая. Я готова за это поручиться. Кстати, если вдруг один из трупов попадет в пределы гостиницы, дразири очень вкусные». «Вы это серьезно, ваша милость?» «Их мясо сочное, но пресное», — вклинился Орро. «По вкусу они похожи на домашнюю птицу и легко впитывают аромат соуса». «Неужели ты готовил дразири?» «Конечно». Он выпрямился в полный рост. «Я был поваром ранга «Красный тесак». Я готовил огромное количество созданий». «Фу, лучше бы я не спрашивала». «Никогда не понимала, почему тебя так тревожит поедание разумных существ, Дина». Пожала плечами Калдения. «Это же не каннибализм, в конце концов. Нет никакого риска для здоровья, если блюдо приготовлено должным образом». Я повернулась к окну. «Только посмотрите, какой сегодня солнечный день. Разве не красота?» Калдения тихо засмеялась. А Лазард заворчал у моих ног, выгнул спину и потерся головой о мою лодыжку. Я нагнулась и погладила его, почесав за ушами. Он заурчал громче. Его миска все еще была полной, так что, очевидно, это была настоящая кошачья ласка. Хелен тихо, как привидение, прокралась в кухню, уселась возле моих ног и погладила Ализарда. Он потерся мордочкой о ее лицо. Она захихикала. «Твоя мама все еще спит?» Она кивнула. «Я коварная!» «И не говори!» «И жестокая!» Она показала мне свои клычки. «У тебя острые клыки!» Она кивнула и укусила воздух. «Страшно!» — уверила я. «Я не буду кусать тебя, тетя Дина. Ты хорошая!» Снаружи Орланд взмахнул здоровым двуручным молотом и издал рев. Хелен бросила нас с Салазардом и пошла к задней двери. Орланд переключился на меч. Он стоял неподвижно, держа меч вниз, затем сделал движение всем телом, нанося обманный удар через голову. Он рубанул в противоположном направлении, потом развернулся с убийственной силой. Его ноги почти не двигались, помогая ему удержаться при воображаемом сопротивлении и добавляя динамики, когда он хотел вложить в удар весь вес своего большого тела. Его атаки шли четким, контролируемым каскадом. Хелен наблюдала за ним, как кот за птичкой. Если бы я не выпустила ее на улицу, она бы начала жалобно попискивать. Я открыла дверь. Хелен удрала наружу и уселась на крыльце завороженная. «Это вампирское дитя», — пробормотала Калдения. «Скажи мне то, чего я не знаю». «Она приспособится», — произнесла Мот позади меня. Я почти подпрыгнула. Я знала местоположение всех гостей в гостинице, но это требовало небольшого усилия, и при необходимости я могла перестать обращать внимание на определенного гостя. Вчера я решила прекратить отслеживание Мод. Отслеживать Хелен было необходимо, потому что она была еще маленькой, а сестра была членом семьи. Родители перестали отслеживать нас, когда мы были подростками, но это не означало, что мама не могла точно определить наше местоположение, когда мы попадали в беду. И мама, и отец предоставляли нам свободу, так что я предоставила свободу Мод, и теперь она подкрадывается ко мне. «Как долго ты здесь стояла?» «Какое-то время», — ответила она. Мод смотрела на меня, но вместе с тем это позволяло ей незаметно наблюдать за Орландом сквозь стеклянную дверь. Несмотря на все ее старания его не замечать, Мод за ним наблюдала. «Давай посмотрим, на что ты способна», — сказал Орланд Хелен. Хелен осталась стоять на крыльце. «Ну же, или ты боишься?» Хелен показала ему зубы. Орланд поманил ее жестом. Племянница осталась на крыльце. Дверь распахнулась, повинуясь велению Мод. Она вышла на крыльцо. «Хелен, убей», — сказала моя сестра. Моя племянница схватила резиновый кинжал со стойки и скользнула в траву, шаг за шагом, подкрадываясь, как кошка. Орланд расправил плечи. Контраст был забавным. Она была крошечной, а он — огромным. У нее был маленький кинжал, а он держал крупный меч. Но оба они смотрели друг на друга с одинаковыми выражениями на лицах, словно два тигра, встретившиеся на границе своих территорий, ожидая, измеряя расстояние взглядом, выискивая намек на слабость. Нападение произошло с ошеломляющей скоростью. Хелен бросилась вперед. Ее кинжал скользнул спереди по бедру Орланда, затем она юркнула ему за спину и полоснула по лодыжкам. Орланд издал драматичный рев и рухнул на колени. Хелен подпрыгнула и перерезала его горло. Это было так быстро и точно, что она, должно быть, проделывала это десятки раз. Я надеялась, что это было на тренировке. Это должно было быть на тренировке. Орланд рухнул на землю, удобно перекатившись на спину. Хелен поставила ножку на его грудь, подняла кинжал и издала вампирский рев. «Я не понимаю, мне стоит ужаснуться или умилиться?» «Я не могла решить». «Хорошая работа», — похвалила Мот. Орланд схватил Хелен за лодыжку, та взвизгнула и пулей рванула к крыльцу. Он сел, улыбаясь до ушей. «Как видите, моя дочь не нуждается в ваших поучениях», — сказала Мот. «Они бы ей не помешали». «Не надо, Орланд. Нет, еще раз нет». «Неужели?» — спросила Мот. Орланд вскочил на ноги. «Ваша дочь — вампир». «Наполовину». Он покачал головой. «У нее есть клыки. Люди будут видеть в ней вампира. Да и вампиры будут считать ее вампиром». Выражение лица Мот стало дружелюбным, почти теплым. «На месте Орланда я бы уже улепетывала со всех ног». «Вы считаете, что я не так воспитываю своего ребенка с клыками?» Мот невозмутимо подошла к стойке с оружием. Шон вошел на кухню и стал рядом со мной. «Что я пропустил?» «Моя сестра собирается прикончить Орланда». На лужайке Орланд откинулся назад. «Для такого юного ребенка брошенный вызов — это принятый вызов». Мот присматривала себе оружие. «На что вы намекаете?» «Должным образом воспитанный ребенок-вампир не стал бы ждать разрешения убить», — сказал Орланд. Вот он только что продолжил рыть себе могилу. Шон открыл кухонную дверь. «Куда ты собрался?» — прошептала я. «Хочу занять место в первом ряду». Я вышла следом за ним, и мы уселись на стулья. «Вы ее слишком контролируете. Говорите «сидеть», она сидит. Говорите «ждать», она ждет. Больше слов — глубже яма. Ее должен вести инстинкт. Она должна быть расой в траве. Вместо этого она горе на крыльце. «Ага, он только что сказал моей сестре, что ее дочь была не волком, а дрессированной собакой». Я приготовилась. Мот выдернула меч со стойки так быстро, что показалось, будто оружие само прыгнуло ей в руки. Она взмахнула мечом. От напускной любезности на ее лице не осталось и следа. «Может, вы соизволите преподать мне урок?» «Как пожелаете». Орланд подхватил тренировочную булаву. Сестра атаковала. Они схлестнулись. Мгновение Орланд стоял, а в следующее отшатнулся назад, тряся головой с красной отметиной от резинового меча на щеке. Шон рассмеялся. Мот бросилась в освободившееся пространство. Орланд взмахнул булавой, словно она была такой же легкой, как зубочистка, и отразил ее меч, отбив лезвие вправо. Она впечатала левый кулак ему в горло. Он, давясь, развернулся от нее, но все же нанес ответный удар. Она поднырнула под его меч и вонзила лезвие своего ему в подмышку. Мы с Шоном ойкнули. Орланд зарычал, обнажая клыки. Мот кружила вокруг него, лупя по ребрам. Он отбил лезвие ее меча в сторону левой рукой и пнул ее. Сестра отлетела, прокатившись по траве, и, пригнувшись, ринулась в молниеносную атаку. Меч и булава с треском схлестнулись. Орланд и Мот носились по лужайке, нещадно дубася друг друга. Мы с Шоном наблюдали за ними, морщась, когда кто-то из них рычал от боли. Хелен сидела у моих ног, поглощенная жестокостью схватки. Она была такой маленькой, а наш мир внезапно стал таким жестоким. Ты знал, что дразири на вкус как курятина? Шон пристально посмотрел на меня, проверяя, все ли у меня дома. Нет. Это Орр мне сказал, продолжила я. Нас осаждают кровожадные коры. Шон потянулся и взял меня за руку. Я не стала возражать. Мы с этим справимся, сказал он. Все будет в порядке. И сестра, и Орланд блестели от пота. Резиновое оружие было не предназначено для порезов, но почему-то у них обоих шла кровь из неглубоких царапин. Они кружили взад-вперед по лужайке, выигрывая преимущество и тут же его теряя. «Это долго не продлится», — заметил Шон. «Они начинают уставать». Орланд заблокировал меч Мот. Она изменила захват, схватившись за лезвие, и врезала ему рукоятью. Удар пришелся ему между глаз. Орланд рухнул. «Сдавайтесь!» — прорычала моя сестра. Орланд подскочил с земли, сбивая ее с ног, словно разъяренный бык, и впечатал ее прямиком в дерево. Мод оказалась прижатой к стволу, а ее ноги болтались в 4 дюймах над землей. Он удерживал ее на месте. «Если я вмешаюсь, мне мало не покажется». «Сдавайтесь, миледи!» Орланд обнажил зубы в 1 дюйме от ее шеи. Она смерила его взглядом. «Я не сдаюсь». Земля под ногами Орланда расступилась и проглотила его по колени. Он отпустил ее, Мод рухнула вниз, подобрала свой меч и пошла прочь. Я вздохнула и позволила Орланду выбраться из ямы. Мод швырнула свой меч на стойку и поднялась на крыльцо. «Ты жульничала», — сказала я ей. «Да-да», — она ушла в дом, хлопнув за собой дверью. Я убрала руку от Шона. Орланд потянулся, скривившись, подобрал тренировочную булаву и пошел к крыльцу. Его бледную кожу усеивали красные ссадины. Выглядел он так, будто кто-то отлупил его мешком картошки. Хелен встала на цепочки и ткнула его кулаком в живот. «Оу!» — выдавил он. Хелен зашипела, ухмыльнулась и побежала в дом. Маршал дома Крэр открыл рот. Я собралась с духом. «Ваша сестра великолепна», — только и сказал Орланд. Мод великолепная прополоскала рот водой и сплюнула кровь в раковину с ванной. Я услужливо протянула ей полотенце. Она посмотрела на себя в зеркало. «Нет, дело твое». Она повернулась и взяла полотенце. Я говорила сама с собой. «О, это было «нет больше никаких тренировочных боев» или «нет, Орланд Крэр, вампирский секс на палочке, и соблазнить его будет ужасной идеей». Я шагнула назад на случай, если придется уворачиваться. Она вытерла лицо полотенцем. «Нет, в том смысле, что я больше не поддамся на провокации. Какое еще соблазнение, Дина? Ты слишком много времени провела с колдыней». «Он нравится Хелен. Она ударила его в живот после того, как ты сбежала. Ей стоило прицелиться пониже». Гостиница прозвенела, давая знать, что Хиру требует моего внимания. Я взмахнула рукой. На боковой стене открылся экран. На нем Хиру прислонился вперед. Его механика скрипела громко и быстро. «Второй член Архивариуса». «Где и когда?» — спросила я. «Он не может попасть на Землю. Он ожидает, когда его заберут с Бахачар». «Где именно на Бахачар?» — спросила Мод. «Это ведь огромное место». 9-й ряд за торговцами смертью. Он прибывает в аргоновом резервуаре через 15 минут, и его нужно забрать у торговца Акалорвуса. Ваш локатор поймает сигнал. «Спасибо. Присоединитесь к нам за завтраком». Хиру помедлил. «Вам не стоит продолжать меня приглашать. Я знаю, мой облик причиняет вам дискомфорт». «Это инстинктивная реакция, и длится она всего лишь несколько мгновений. Мы выше своих инстинктов». «Я подумаю над этим», — согласился он. «Но могу оставаться в своей комнате». «Я понимаю. Не могли бы вы сказать мне хотя бы ваше имя?» Повисла долгая пауза. «Закат», — наконец сказал Хиру. «Меня зовут Закат». «У вас красивое имя». Он прервал связь. Я закрыла экран. На этот раз у нас хотя бы было больше времени. «Позволь мне забрать Архивариуса», — сказала Мод. «Это был самый логичный выбор. Если я покину гостиницу, силовое поле исчезнет. Гостиница не беззащитна. Но стоит ли искушать судьбу? Ты забирала предыдущего. Мне неловко, что ты делаешь всю работу». Мод махнула полотенцем. «Мы же команда. Я прихвачу этого придурковатого блондина, и ты глазом не успеешь моргнуть, как мы вернемся. Ты могла бы взять Шона?» Она покачала головой. «Нет. Орланд высокомерный, агрессивный, упрямый заср... Не сдерживайся. Но он выглядит чертовски внушительно в броне и бьет словно таран. За последние 4 года я сражалась больше, чем за всю жизнь. Я побеждала вампиров, которые были крупнее. Но после боя с ним у меня отваливаются руки. Если я возьму Орландо, мне не придется сражаться. Люди увидят, как на них несется этот ходячий замок, и уберутся с пути, а если кто-то этого не сделает, он размажет их своей булавой, пока не останется только кровавое месиво. Дина, я долгие годы не была в Бахачар, но я ходила туда больше тебя. Позволь мне сделать это. Ладно. Тогда я пошла за бронёй. Всё равно я хотела проверить герб». Она ушла, направляясь в покое Орландо. Мгновением позже я услышала ее голос. «Лорд маршал, не желаете отправиться на прогулку?» «Да, еще как желает. Чувствую, он будет в восторге». 10 минут спустя я проводила Мот и Орландо до двери в конце коридора, где они шагнули в яркий солнечный свет галактического базара. Дверь за ними растворилась. Чудовище тихонько заскулило у моих ног. «Я знаю, с ними все будет в порядке». Я вздохнула и мысленно проверила гостей по списку. Хелен была в гараже с Вингом, Хиру был в своей комнате, первый член архивариуса в своем резервуаре, Шон с колдением на заднем крыльце, а Орро, как и ожидалось, торчал на кухне. Все на месте. О чем могли говорить Шон и колдения? Я направилась к заднему крыльцу. Чудовище побежало впереди меня. Шон сидел за столом. Перед ним на зеленом брезенте было разложено множество деталей. Без сомнения, они собирались в какое-то смертоносное оружие. Колдения потягивала лимонад в кресле-качалке. Чудовище махало мне хвостом со своего места на стуле рядом с Шоном. Я развернулась спиной к деревьям на случай, если кто-нибудь решит читать по губам. «Прибыл второй архивариус», — сообщила я, — «в Бахачар. Мот с Орландом отправились за ним». «Сколько у них времени?» — спросил Шон. «Он пребывает уже в резервуаре, поэтому времени достаточно». Шон кивнул и вернулся к сборке своих деталей. «Сегодня такой приятный день», — сказала колдыня. «Ты должна взять свою племянницу и очаровательную собаку и прогуляться вдоль границ силового поля». Я посмотрела на нее. «Тебе также следует надеть кое-какое оборудование, чтобы мы могли услышать разговоры, которые могут у тебя произойти». Ее милость сделала глоток напитка. «О, думаете, Киран Мрак захочет поболтать?» «Он ничего о тебе не знает. Ты загадка. Поверь, дорогая, если он хоть немного так хорош, как мы о нем думаем, он захочет поговорить. Он не упустит возможности собрать информацию и оценить тебя». Шон залез в сумку у ног и вытащил маленькую пластиковую коробочку с прозрачной крышкой и сложной электроникой, уложенной на белом основании. Внутри находилась наклейка телесного цвета размером с пенни. Я взяла коробку. Я могла транслировать свой голос в любой точке гостиницы. Но он побеспокоился найти для меня устройство. И я его надену. Я открыла коробочку и подцепила наклейку пальцем. Она тут же скопировала мой тон кожи, подстроившись настолько плотно, что я бы не смогла найти ее без посторонней помощи. «Куда мне это пристроить?» «Лучше возле своего уха», — сказал он. Я прикоснулась наклейкой к точке за правым ухом. Она прилипла. Бледно-зелёный огонек замигал в коробочке. «Дай ему как можно меньше информации», — сказала колдыня. «Не задавай очевидных вопросов, иначе он перестанет говорить. Но постарайся надавить на него, дорогая. Если почувствуешь хоть какой-нибудь всплеск эмоций, используй это и проверь, сможешь ли получить реакцию». «Идем, чудовище», — произнесла я со стереоэффектом. Один звук шел у меня изо рта, второй — из коробочки. Шицу спрыгнула со стула, и мы отправились вместе с ней к краю защитного поля. Я зашагала вдоль границы. Чудовище побежало следом, останавливаясь, чтобы понюхать случайные кустики травы и привлекательные палочки. Я подобрала одну и кинула ей. Она умчалась за ней смазанным черно-белым пятном. Я подняла взгляд и увидела Кирана мраком. Он стоял меньше, чем в футе от меня, укутанный в плащ, который идеально имитировал кусты вокруг него. Силовое поле останавливало пули, но пропускало свет и звук. Я даже не услышала его. Если бы я вышла за пределы своей территории, он убил бы меня, и я бы даже не поняла, в чем дело. Он глядел на меня, его бирюзовые глаза были изысканно красивы. Я сделала шаг. Он шагнул вместе со мной, идеально копируя мои движения, словно был магическим отражением. Вот только он двигался с такой грацией и бесшумностью, которой мне никогда не достичь. Мы пошли вдоль границы силового поля. Дразире была присуща красота, изящность и неземная аура. Глядя на него, казалось, будто ты повстречал загадочное создание из какой-то легенды. Чудовище принесло палочку обратно, увидела Дразире, но не смогла его учуять, да и ей не казалась встревоженной. Я бросила палку снова, и она сорвалась за ней. «Шицучи», — произнес Киран низким мелодичным голосом. «Очаровательное и созданное убивать. Иногда вещи не такие, какими кажутся». «Это я уже понял». Он стащил капюшон и перебросил плащ через плечо. Под ним была надета мягкая серая туника, окаймленная черным. На поясе покоился меч. Его длинные белые волосы спадали идеально прямым водопадом. Кастовые знаки блестели серебром у него на лбу. «Маленькая женщина в старом доме на захолустной планетке обладает невообразимой силой. В этом есть аура легенды, священного похода из доисторических времен. Вот только у священных походов обычно есть достойная цель и герой. Ты же пытаешься убить создание, не сделавшее тебе ничего плохого». «Он — уродство», — сказал Киран, — «и должен умереть». «Объясни-ка мне кое-что», — сказала я. «Ты убиваешь ради денег?» «Да». «Ты также убиваешь ради чести и возможности проявить себя?» «Да». «Но ты не религиозный. Ты не убиваешь ради своей церкви. Откуда такой внезапный интерес к Хиру?» «Ты меня не знаешь». «Благочестивый не станет убивать священника?» Он улыбнулся, обнажая острые зубы, явно не принадлежавшие человеку. «Первого священника». И это он меня назвал высокомерной. Мы прошли еще немного. «Его зовут Закат», — сказала я. Киран повернул голову на бок, глядя на меня. «Хиру, которого ты пытаешься убить, у него есть имя. Он разумное создание». «Ты слишком наивна, если полагаешь, что это что-то изменит. Я убил сотни существ». «Этого ты не убьешь». «Убью», — пообещал он. «Ты не сможешь бесконечно удерживать защитное поле». «Правда. Неделя или около того, и оно начнет истощать гостиницу. Я могу продержать его достаточно долго. Почему бы тебе не поискать цель полегче?» «Потому что Хиру — редкость. Чтобы найти другого, понадобится время». «У тебя мало времени?» «Не у меня». Я предположила наугад. «У тебя умирает кто-то близкий. Убийство Хиру искупит ваши грехи». Он не ответил. «О ком он стал бы заботиться достаточно сильно?» Мы с Шоном просматривали файлы, которые он принес от Уилмоса, пока практически не зазубрили их. Киран не был женат. «Твоя возлюбленная?» Его рот искривился от легкой насмешки. «Это твоя мать, Микрикси». Что-то жестокое появилось в его глазах. Я подавила желание шагнуть назад. «Моя мать — замечательная женщина», — сказал он тихо. «Она не проведет в аду ни секунды, а ты не смеешь осквернять ее имя своим грязным ртом». «Просто отлично. Теперь я еще и грязнорутая. Но если это был не всплеск эмоций, тогда я не знаю, что это было». «Теперь я понимаю, почему у тебя нет жены». «И почему же?» «На нашей планете есть прозвище для мужчин вроде тебя». «И какое же?» «Маменькин сынок». Он улыбнулся снова. В его улыбке не было веселья, только злоба, обнажившая острые зубы. «У всех есть слабости. У всех нас есть близкие нам люди. Я найду твоих». «Тебе стоит поискать моих родителей», — предложила я. «Скажешь, когда найдешь». Его улыбка слегка дрогнула. «У тебя есть друзья? Семья?» «Они все в этой гостинице. Все, кто мне дорог, здесь». «Я переворошу твою жизнь. Я найду каждого гостя, что хоть раз останавливался в твоей гостинице». «Ну, начни тогда с Ханум из Сокрушительной Орды и ее элитных воинов. Тебе непременно стоит нанести им неожиданный визит и пригрозить чем-нибудь. Они обожают подобных гостей». Он остановился. Его прекрасное лицо перекосило от ярости. «Когда все закончится, я сожгу твой дом дотла. Надену на твою шею ошейник раба и уволоку тебя отсюда. Ты будешь страдать долгие годы, а когда я испытаю на тебе все пытки и извращения, какие только смогу придумать, то продам то жалкое ничтожество, которым ты станешь, по лучшей цене». Он взмахнул плащом и растворился в зарослях. Я вздохнула. «Идем, чудовище». Мы закончили нашу прогулку, и я вернулась на крыльцо. Шон собрал в одно целое зловещего вида пистолет. Колдения допивала третью баночку лимонада. «Вот как-то так». Я опустилась на стул. Я не узнала ничего полезного, кроме того, что с ним с удовольствием побеседовал бы Фрейд. И он, по-видимому, не прочь устроить мне пытки. «Напротив, моя дорогая», — колдыня поставила банку. «Мы узнали важную вещь». «Что вы имеете в виду?» «Ты слышишь, но не слушаешь. Ты должна научиться слушать, Дина». В глубине гостиницы открылась дверь в Бахачар. Я почувствовала Мот и Орландо. И больше никого. Но чёрт. «Что?» Шон вскочил на ноги. «Они вернулись. Одни». Дверь передо мной распахнулась, и я поспешила через кухню в гостиную. Шон с колдыней устремились за мной. Из коридора показались Мот с Орландом. Липкие отходы, фруктовая кожура и мусор облепляли их доспехи. Нагрудная пластина Орланда была испачкана какой-то желтой клейкой слизью, к которой пристали куски разбитой микросхемы. В волосах Мот проглядывал белый пепел. Орланда трясло от злости, а Мод выглядела готовой оторвать кому-нибудь голову. Комнату наполнила вонь протухшей свалки, и я подавила приступ тошноты. «Что случилось?» — выдавила я. «Где Архивариус?» Мод швырнула меч на пол и выплюнула единственное слово. «Мукраты!» «Вы позволили мукратам украсть Архивариуса? Вы с ума сошли? Ради всего! Как они смогли?» «Ой, они уже были там!» — Мод взмахнула руками. «Я клянусь!» «Леди Мод права», — сказал Орланд. «Когда мы прибыли, лавка торговца была разграблена». «Он задолжал мукратам денег», — добавила Мод. «Торговец пропустил платеж, поэтому они перебрали его товары и забрали Архивариуса». Я закрыла лицо рукой. «Из всех созданий это должны были быть мукраты». «Зачем им мог понадобиться Архивариус?» — невозмутимо спросил Шон. «Огоньки», — сказал я. «В смысле?» — не понял Шон. «По-видимому, резервуар большой, замысловатой формы и с мигающими огоньками». «Мы погнались за ними», — сказал Орланд. «А затем попытались торговаться. Когда торг исчерпал себя, мы попытались штурмовать их крепость». «Вы штурмовали ее случайно, не через уплотнитель мусора?» — спросил Шон. Орланд кинул на него невыразительный взгляд. «Это не его вина», — вступилась Мод. «Он храбро проявил себя, и он старался. Я тоже старалась. Они вывалили на нас мусор, а затем кислоту». Одним плавным движением она присела, подняла свой меч с пола и встала, сунув его мне под нос. Лезвие напоминало оплавленную свечу. «Два года!» Голос Мот дрожал, и я не могла понять, было это из-за отчаяния или злости. «Этот меч был со мной 2 года! Он спас мне жизнь! Посмотри на него!» «Вам не стоит беспокоиться, миледи», — тихо сказал Орланд. «Уверяю, у вас будет новый клинок, достойный вашего мастерства еще до наступления ночи». Я вздохнула. Нотации и крики ничем бы не помогли. Конечно, от них бы мне полегчало, но нам нельзя было терять время. «Мы вернулись так быстро, как только смогли», — сказала Мот. «Я все еще думаю, что упорное наступление могло бы дать результат», — сказал Орланд. «Нет, Мот права». Я стянула мантию и сняла с крючка у двери ключи от машины. «С мукратами невозможно драться, и нет смысла их в чем-то убеждать. С ними можно только торговаться. Мот, мне нужно, чтобы ты защищала гостиницу. Дразири вряд ли станут нападать средь бела дня». «Куда ты собралась?» — спросил Шон. «В Уолмарт». «Я иду с тобой. Киран зациклен на тебе, поэтому не стоит рассчитывать на его благоразумие». Я открыла рот. «Дольше будет спорить. А у нас нет на это времени. Пока мы здесь разговариваем, мукраты где-то пытаются взломать аргоновый резервуар. К тому же он был прав. В последнем разговоре Дразири ясно дал понять о своей личной неприязни». «Хорошо», — я повернулась к Мот. «Присмотри за гостиницей, пожалуйста». «Будет сделано», — ответила она. Я сунула ноги в кроссовки, которые оставила у входной двери, и побежала в гараж. Шон побежал следом за мной. Я запрыгнула на водительское сиденье. Он занял пассажирское, и я заставила себя непринужденно вырулить из гаража и выехать на улицу с разумной скоростью, а не нестись, как гонщик NASCAR. Никто на нас не напал. Никто не преследовал. «Кто такие мукраты?» — спросил Шон. «Галактические сороки. У них есть крепость в Бахачар». 10 минут спустя мы вышли в Уолмарт. Я сразу направилась в отдел игрушек. «Что мы ищем?» — спросил Шон. «Выбирай самую раздражающую вещь, какую только сможешь найти. Что-нибудь громкое, с кучей мигающих огоньков и мудрёными подвижными частями». Я принялась разглядывать игрушки. Поживиться здесь было особо нечем. Я думала, выбор здесь будет больше. Но ввиду грядущих праздников игрушечный отдел порядком поредел. «Погодите-ка». Я вытащила коробку с полки. Веселая музыкальная игра-стучалка с молоточком. Вариация игры «Ударь крота». Пластиковые яйца с веселыми мордочками ярких пасхальных цветов и молоточек, чтобы по ним стучать. «Пожалуйста, пусть будет демонстрационный образец». Вот он в конце прохода, где игрушка прицеплена к шнуру. 4 кнопки внизу. Я нажала одну. Из игрушки донеслась ужасающе громкая музыка. «Пока все идет как надо». Я взяла зеленый пластиковый молоточек и нажала демонстративную кнопку. Выскочило голубое яйцо. Я ударила по нему. Оно загорелось изнутри проблесковым маячком, и взвыла полицейская сирена. Я шмякнула по второму яйцу. Обезьяний крик резанул барабанные перепонки. «Прекрасно». Я взяла коробку и вышла из прохода, практически налетев на Шона. Я показала ему коробку. «Что у тебя?» Он поднял чудаковатую штуковину, напоминающую помесь фена и мегафона с кучей лампочек на пластиковом корпусе. «Что это еще за хрень?» «Пистолет-пукалка». «Что?» Он нажал на курок. Огоньки тут же загорелись, и пистолет громко пукнул. «Пистолет-пукалка? Из того детского мультика, ты же сама сказала, раздражающая вещь». Он снова нажал на курок. Пистолет пукнул. Женщина с ребенком в тележке покосилась на нас. Рот Шона медленно растянулся в улыбке. «Ладно, идем». Я поспешила к кассе. «Пук? Ты прекратишь это делать?» «Пук-пук». «Шон, тебе что, 5 лет?» Он рассмеялся себе под нос. Экспресс-касса оказалась никем не занятой. Чудо из чудес. Я поставила коробку на ленту. Шон встал следом за мной. Кассирша, пожилая пухлая женщина, приветливо улыбнулась. «Ах, какая милая пара выбирает игрушки. Ожидаете прибавления?» «Что?» «Да, ожидаем», — ответил Шон и приобнял меня за талию. «Я его прибью». «Нет колец». Кассирша пробила пукающий пистолет через сканер. «В таком случае лучше поспешить со свадьбой». «Какого че...» Я провела картой и набрала код на терминале. «Вот почему я никогда не прихожу в Уолмарт». Деньги списались, Шон взял две игрушки, и мы направились к выходу. «Удачи вам!» — крикнула нам вслед кассирша. Едва оказавшись на улице, я повернулась к Шону. «Ты можешь быть серьезным? На кону будущее целого вида!» «Да, и мы спасем их при помощи пердящего пистолета». «Не смей!» 15 минут спустя я вбежала в гостиницу. Гертруда Хант казалась целой и невредимой. Мод была в военном зале, и я заглянула к ней. «Ничего не случилось?» «Они попытались прислать зонт, и я его взорвала», — ответила она. «Вперёд, Дина, иди, с нами всё в порядке». У моих ног гостиница выбросила мантию для бахачар, тёмно-коричневую с потрёпанным подолом. Я натянула её на себя, вытащила из шкафа мешок и раскрыла его. Шон засунул туда игрушки, и я вручила ему мешок обратно. «Если кто-то и мог уберечь их от воришек, так это Шон». Дверь в конце длинного коридора раскрылась, проливая в гостиницу яркий солнечный свет бахачар. Мы прошли через дверь. Жара захлестнула меня. Мы стояли на бледно-желтой плитке, которой был вымощен переулок. По обеим сторонам от нас возвышались здания, выстроенные из песчаника и украшенные разноцветной черепицей. Высотой в 15 этажей каждое строение представляло собой мешанину из балкончиков, террас и мостов. Деревья, лианы и цветы, цветущие в горшках, приносили долгожданное облегчение от однообразного песчаника. На ветру струились бордовые, бирюзовые и золотые флаги. Над нами в фиолетовом небе гигантская лавандовая планета, расколовшаяся до середины, наблюдала за всем этим. Её куски парили вокруг основной массы, словно деформированные луны. Я поспешила выйти из переулка. Шон шёл рядом со мной. Мы вышли на улицу, и поток существ поглотил нас. Существа любой формы и размера шли, ползали, порхали, топали и скользили между зданий в поисках торговых лавочек и магазинов, где можно достать что-то конкретное, чего больше нигде нет. Улица дышала и разговаривала тысячей голосов. Мы продолжили путь сквозь поток и остановились перед большим зданием с темной прямоугольной дверью. Шон поморщился. Это не было его любимым местом. Чёрт побери, мне следовало подумать об этом, прежде чем брать его с собой. Нуан Сие, один из влиятельных торговцев Бахачар, был тем, кто нанял Шона в качестве Туран-Адина. Вероятно, Шона одолели все те воспоминания, которые он пытался забыть. «Прости», — сказала я, — «но нам нужна его помощь». «Она никогда не бывает бесплатной». «Я знаю». «Мы просто можем вернуться, взять Орландо и устроить штурм». Я шагнула ближе и поцеловала его. Это должен был быть быстрый поцелуй, лёгкое касание губами. Но едва мы соприкоснулись, как меня охватило возбуждение. От воспоминания о поцелуе Шона Эванса в моём мозгу случилось короткое замыкание. Я отбросила всю осторожность и поцеловала его в полную силу. Мой язык лизнул его губы. Он открыл рот, и я ощутила вкус Шона, словно сделала глоток огня. Мы оторвались друг от друга. Я открыла глаза и увидела в его глазах дремучий лес и глядящего на меня дикого волка, покрытого шрамами. Он был близко, гораздо ближе, чем когда-либо раньше. Шон обхватил меня за талию и притянул ближе. Я слегка задрожала. Меня поймали, и я ничего не имела против. Шон всмотрелся мне в лицо, наклонился и накрыл своими губами мои. Он поцеловал меня снова, глубоко, неторопливо, соблазняя меня прямо там, на улице. И я не хотела, чтобы это прекращалось. Шон прервал поцелуй и повернул голову. В дверном проёме появилось существо. Неуклюжее, лохматое, с длинной чёрной шерстью и мощными руками с когтистыми пальцами. Его чудовищное лицо было усеяно клыками. Он не походил ни на одно из земных созданий. «Торговец примет вас», — прогудело существо. «Нам нужно идти», — шепнула я. Он неторопливо меня отпустил. Мы последовали за телохранителем в высокий вестибюль, облицованный серой плиткой. Из дальней стены бил водопад, падающий в узкий бассейн. Тут и там растения всех оттенков, от лилового и пурпурного до изумрудно-зелёного, цвели в декоративных кашпо. В центре комнаты стоял столик из вулканического стекла. Я села на мягкий фиолетовый диванчик возле стола. Шон остался стоять. Справа открылся занавес, и лесоподобное существо едва ли 3,5 футов ростом, невероятно пушистое и одетое в украшенный драгоценностями фартук, выбежало на 2 ногах. Я раскрыла рот и позабыла его закрыть. Я ожидала Нуансье. Это был... Коки? Низенький лис раскрыл лапки и побежал ко мне. Я обняла его. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Шон. Коки потянулся обнять его. Шон обнял его в ответ. Рысьи уши Коки затрепетали. «Дядя в отъезде по делам. Пока он не вернется, я главный». Он отступил назад и очень официально сложил свои руки-лапы вместе. Из-за его песочного меха и ярко-голубых глаз он был слишком милым, чтобы воспринимать его всерьез. Тем не менее, он был из клана Нуан, и недооценивать его было очень опасно. «Так что может сделать для вас великий Нуансье?» — спросил Куки. «Нам нужна ваша помощь в торгах с мукратами», — пояснила я. «Они забрали аргоновый резервуар с созданием внутри в счет уплаты долга одного торговца. Нам нужно его вернуть». «Что вы предлагаете взамен?» «Услугу», — сказала я. «Больше мне нечего было предложить». Голубые глаза Куки сощурились. «Я принимаю ваше предложение. В свой черед я призову вас в час нужды». «Идет», — согласилась я. Куки потер руки лапы. «Чем будете торговаться с мукратами?» «Пук! Пук! Пук! Пожалуйста, ты можешь прекратить?» Куки хихикнул и помахал пистолетом. «Мужчины и перделки. Неважно, какого вида и на какой планете». Мы шли по мрачным районам Бахачар. Улицы здесь были уже, цвета более тусклые, а навесы потертые. На дверях можно было увидеть глубоко въевшуюся грязь. Торговцы держались внутри лавок поблизости от оружия. Шон изучал улицу взглядом. Я чувствовала усталость. Куки беззаботно скакал, словно находился посреди цветущего луга. Возможно, потому что неповоротливый монстр, служивший его телохранителем, дышал мне в затылок. Но, скорее всего, потому что его фартук указывал, что он наследник клана торговцев. Причинить вред кому-то из торговцев означало подписать собственный смертный приговор. Мы завернули за угол. Шон остановился. Высокие каменные стены поднимались по обеим сторонам от нас, окружая пространство размером с футбольное поле. Прямо перед нами возвышалась огромная металлическая стена, собранная из гигантских стальных пластин. Они были усеяны маленькими пластинами, от которых тянулись следы ржавчины и кислоты. Огромные ворота в центре, на уровне земли, были достаточно большими, чтобы 2 слона могли пройти бок о бок. Куки потер лапки. «Пожалуйста, держитесь поодаль и ничего не говорите». Он поднял пистолет и позволил ему взорваться. Маленькая пластина примерно в 50 футах от земли сдвинулась в сторону. Куки взял игрушку-колотушку и шмякнул по ней молоточком. Огоньки и отвратительные визгливые звуки нарушили тишину. Пооткрывались другие пластины. Куки вскинул лапы и заговорил на чирикающем языке мукратов. Он размахивал лапами, шагал туда-сюда, потом снова шагал, что-то объясняя. Он поднял пистолет-пукалку и выдал еще один громкий залп. Постучал по игрушке молоточком, заговорил снова, а затем замолчал. Короткий чирикающий вопрос донесся со стены. «Чи-чи-чи-чи!» Куки разразился 2-й лекцией. Он встал на носочки, максимально широко развел лапы и обрисовал большой круг. Затем сложил лапки за спиной и начал прогуливаться. Мы ждали. В крепости царила тишина. «Говорил же, нужно штурмовать», — прошептал Шон. «Цыц!» Снова чириканье. Куки повернулся ко мне. «Можете дать свой ботинок?» Я потянулась за кроссовкой. Из крепости донесся гул возмущенных воплей. «Другой ботинок», — тихо сказал Куки. Я сняла левую кроссовку. Куки поднял ее, словно это было настоящее сокровище, и выложил рядом с игрушками. По крепости разнесся металлический лязг, за которым последовали быстрые удары. Ворота распахнулись, и из них вырвалась толпа мукратов. Ростом около 4 футов они напоминали хорьков, которые каким-то образом стали прямоходящими и обзавелись обезьянными руками. Их гладкий мех варьировался от ржаво-коричневого до черного, и они носили кожаные килты, украшенные огоньками. Они высыпали из ворот, таща за собой массивный аргоновый резервуар. Он был выложен на землю. Невысокий мукрат вывалил груду золотых монет рядом с резервуаром, другой добавил мертвую щебеночную крысу размером с небольшого кота, и третий выложил какую-то сложную электронную деталь. Вождь указал на кучу. «Чи!» Коки устроил целое представление, осматривая товары. «Чи!» Предводитель мукратов схватил мою кроссовку и поднял ее над головой. «Чи!» Мукраты разразились радостными воплями. Игрушки испарились, и орда ринулась обратно в крепость, словно всосавшись в нее. Металлические двери с лязгом захлопнулись. Шон подобрал из кучи золотую монету. «Это испанские дублоны?» «Сожалею насчет ботинка», — скорбно произнес Куки, в то время как его телохранитель вскинул аргоновый резервуар на плечо так, словно тот ничего не весил. «Но они ни в какую не соглашались без него». Глава 8. «Ты не будешь меня нести!» Я стянула правую кроссовку и пошлепала вниз по улице. «Ты же понятия не имеешь, что здесь на улице!» Шон сморщил нос. «Это отвратительно!» «Тогда я найду торговца обувью и просто куплю новую пару!» «Ты понимаешь, что я мог бы понести 3 тебя и при этом даже не сбавить шаг?» «Ты понимаешь, что не можешь справиться даже с одной мной? 3 меня — это уже точно перебор!» Шон раскрыл рот. «Я иду пешком!» — отрезала я. «Я не умру, если пройду босиком 2 кварталов». Шон пробурчал себе что-то под нос. «Я все слышала», — фыркнула я. «На самом деле ничего я не слышала, но ему не нужно было об этом знать». Гулять босиком в этой части Бахачар было дурацкой затеей. Большая квадратная плитка на дороге раскалилась на солнце, отчего мне приходилось сжаться к краю улицы под стены домов, где собиралась вся пыль и мусор, отбрасываемые ветром и бесконечным потоком покупателей. Мне быстро надоело внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не напороться на что-нибудь острое. Но и позволить Шону понести меня тоже было не вариантом. Мне нужно было сохранить хоть какое-то достоинство. Кроме того, оказаться у него на руках было бы... прекрасно. Я знала, что мне это понравится, но мы так и не выяснили наши отношения. Меньше всего мне сейчас нужны были мысли о его близости, пока мы были вдали от безопасной гостиницы. Я оторвала взгляд от земли на достаточное время, чтобы увидеть, куда мы направлялись. В конце квартала замызганная витрина под облезлым зеленым брезентом светилась яркой неоновой вывеской с надписью «Обувь на 7 языках». Цветастая ракушка, напоминавшая садовую улитку в 5 футов высотой, и окрашенная в оттенки ослепительно-красного, темно-коричневого и лимонно-желтого, сидела в дверях магазина. «Смотрите, обувь!» Я поспешила к лавке. Торговец Тук почуял мое приближение и во всю длину вытянул свою морщинистую шею из раковины. Коки потер лапки. «Мне просто нужна пара обуви», — предупредила я. «Конечно», — ответил лисенок. «Как только мы получим ее по выгодной цене». Внутри магазина находилась одна большая куча обуви, изготовленная из всевозможных видов материалов для всевозможных видов ног. Пахла она соответственно, но мне было уже все равно. Я принялась копаться в ней, пытаясь найти хоть что-нибудь, сделанное для людей. Шон встал перед магазином, наблюдая за улицей. Лохматый телохранитель Куки остановился рядом с ним. Я стала перебирать пару обуви, слишком большие, слишком маленькие, сделанные для каких-то ходячих на цыпочках слонов, слишком жесткие, слишком... Эта пара была не так уж плоха. Я подняла вверх 2 сандалии. Чуть лучше подошвы с ниткой дешевых бус. «Сколько?» — щупальца Тука заколыхались. 2 кредита. 2 кредита?» — Куки отшатнулся, хватаясь за сердце. «Это безобразие! Вы смерти нашей хотите?» «Чёрт!» «Я забыла, что он с нами. Нужно это прекратить, пока он не начал торговаться». «Чистый грабеж», — заявил Куки. Осьминожьи глаза Тука вспыхнули, меняя цвет с темно-красного на ярко-зеленой. «Это настоящая акарианская кожа!» Куки выхватил сандалии из моих рук и помахал ими. «Да, с настоящей задницей акарианского нефрука! Ты хоть нюхал эту обувь?» «Запах придает характер». «Характер?» Куки оскалил зубы. «Моего друга не интересует характер. Разве ты не видишь, что она молодая, привлекательная самка своего вида? Если она станет носить эти сандалии, нам придется взыскать с тебя компенсацию за всех потенциальных женихов, которых оттолкнет эта отвратная обувка». Тук сощурил глаза. 1¾ кредита. «Между прочим, если бы мы купили эту пару, остальная обувь в этой куче стала бы пахнуть намного лучше. Тебе стоило бы заплатить нам за избавление твоего магазина от этих так называемых сандалий». «Чего?» «Что слышал? А вот это?» Куки поднял мою правую кроссовку в воздух. «Это настоящая обувь!» Я вздохнула и пошлепала к Шону. Нужно было идти босиком. Теперь он будет торговаться с ним до потери пульса. Шон не ответил. Он смотрел в конец улицы, в ту сторону, откуда мы пришли. Я заглянула в его глаза и увидела в них Туран Адина. Волоски у меня на затылке встали дыбом. «В чем дело?» «За нами следят». «Это Дразири?» «Я не знаю». «Если волк говорит, что за вами следят, то только дурак не прислушается к его словам». Я притихла. Чувства Шона были намного острее моих, и отвлекать его сейчас было глупой идеей. Я натянула перчатку и вытащила энергетическую плеть из внутреннего кармана мантии. Улица по обе стороны от нас опустела. Легкий ветерок, обычно освежавший воздух в похожих на каньонах улицах Бахачар, исчез. Воздух стал горячим и гнетущим. Я поежилась. Чувствовалось что-то неладное. «И держитесь подальше!» — прогремел позади меня Тук. Появился Куки с сандалиями и вручил мне обувь и кредитный чип. «Вот сандалии и полкредита. Пришлось отдать ему твой правый ботинок в ходе торга». «Спасибо», — я надела сандалии. «Мне нужно было себя купить», — улыбнулся Куки. «Идем», — тихо сказал Шон. Мы поспешили вниз по улице. Куки принялся идти в припрыжку, но через два поворота вся его веселость исчезла. Теперь он крался, быстро и беззвучно, благодаря своим бархатистым лапам. Я оглянулась через плечо. Улица оставалась пустой. Казалось, будто за нами вслед по ней тянулась тьма. Мой пульс участился. Может, это было мое воображение, может, нет. Но я не хотела искушать судьбу. Сейчас мы почти бежали. Мы свернули в последний раз и вышли на одну из главных улиц. Меня окружил шум толпы, и я с облегчением вздохнула. Мы смешались с толпой. Монстр Куки шел позади нас. Я снова оглянулась. Ничего, кроме толпы. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Почти дома. Шон, казалось, слегка расслабился. Хорошо. Еще два квартала, и мы свернем в переулок, ведущий к дверям гостиницы. По моему позвоночнику поползла магия, холодная и скользкая. Я отпрянула. Она была омерзительна, но казалась почти знакомой. Как толпа перед нами поредела с пугающей быстротой. Создания разбегались, скрываясь в магазинах и боковых улочках. Улица опустела, открывая взору единственное существо, стоявшее в проходе на наш переулок. 2,5 метра в высоту, в потрёпанной мантии с поднятым капюшоном. Мантия была словно зеркальным отражением моей, только с более глубоким капюшоном и более широкими рукавами. Должно быть, это совпадение. В галактике миллионы мантий. Вполне возможно, что 2 из них были выкроены и сшиты похожим образом. Я сжала энергетический хлыст, выпуская тонкую плеть. Она коснулась земли, выбив из камня искру. Рядом со мной Куки вытащил нож из драгоценных ножен на своем фартуке. Шон посмотрел на лохматого телохранителя Куки. Он в опасности. Создание обнажило клыки. На плечо Куки опустилась массивная лапа, и монстр подхватил лисенка. Он развернулся и побежал по улице, топоча огромными ногами, словно кувалдами, и унося Куки прочь вместе с резервуаром. Возмущенный писк Куки исчез в отдалении. Шон вытащил свой нож с зеленым по краю лезвием. Создание в капюшоне ожидало между нами и переулком. Другого пути к двери в гостиницу не было. Нам нужно было пройти мимо него. «Дина», — тихо спросил Шон, — «что это?» «Я не знаю». Существо выбросило вверх левую конечность, обнажая похожую на человеческую руку, бледную и иссохшуюся, с толстыми желтыми когтями. Вены на его предплечье пульсировали. Я почувствовала, как вокруг него сгущается магия, мерзкая и гадостная. Будь у этой магии тело, то это был бы гнилой труп. Но то, как она перетекала, ее внутренняя суть... Меня пронзил шок. «Это... хранитель гостиницы». «Что?» «Он обезображен. Нам придется его убить, он превратился в чудовище». Сфера чистой энергии выстрелила из пальцев существа, и в нас полетела оранжевая молния размером с грейпфрут. Шон бросился на нее, но она уклонилась от него и повернула в мою сторону. Я не могла ее избежать. Шон вытащил пистолет из-под одежды и на бегу выстрелил в существо. Воздух заребил вокруг фигуры в балахоне. Импульсные снаряды, самые смертоносные в галактике, были им блокированы. Шаровая молния бросилась на меня. Подобное убивает подобное. Я щелкнула хлыстом. Молния взорвалась. Меня поглотила белая мгла. Магическая ударная волна разнеслась по костям и взорвалась у меня в груди, будто мое сердце пыталось разорваться. Я согнулась пополам, и меня вырвало. Шон отскочил от стены здания и приземлился на существо. Молниеносным ударом, слишком быстрым, чтобы его увидеть, он нацелил нож прямо под ребра существу. Его поразила молния. Шона отбросила назад, будто ударом мощного кулака. «О, нет, ты не посмеешь!» Я стиснула зубы и шагнула вперед. Мой хлыст пылал энергией. Вторая шаровая молния соскользнула с когтей создания и выстрелила в меня. Я взмахнула хлыстом. В меня попали. Молния взорвалась прямо на мне. Жар и боль охватили мою грудь и живот. Моя мантия воспламенилась. Я разорвала ее, пытаясь сбросить с себя. Тело Шона трансформировалось, и на плиты приземлился огромный оборотень, высокий и мускулистый, с широкими плечами и большими руками, вооруженными 5-сантиметровыми когтями. Монстр повернулся к нему. Оборотень оскалился и бросился на обезображенного хранителя, нанося удары так быстро, что его нож превратился в зеленую полосу. Вокруг фигуры в балахоне стали взрываться молнии, опаляя его мех. Но Шон продолжал исступленно колоть и резать. Я стянула мантию через голову. Кожа на моей груди горела, как если бы кто-то использовал на ней терку для сыра. Но мне было все равно. Я побежала к ним. Шерсть на руках Шона завилась, и воздух наполнил запах паленых волос. Фигура в балахоне повернулась, пытаясь уклониться от ножа. В воздух полетели ошметки его мантии. Шон нанес несколько порезов. Обезображенный хранитель замахнулся на Шона. Когти его костлявой руки сочились магией. Хлынула кровь из порезов на груди оборотня. Я взмахнула хлыстом, чувствуя, как перестроилась в ответ магия создания. Энергетический хлыст щелкнул, отскочив от пустого воздуха в 2 дюймах от его головы. «Быстро!» Я щелкнула хлыстом снова. «Каким-то образом оно ускользнуло!» «Ничего, ты не сможешь уклоняться от меня вечно!» Шон резанул его по спине. Магия взорвалась изнутри мантии. Ударная волна сбила меня с ног. Я отлетела назад, словно пылинка, сметенная цунами, и врезалась спиной в здание. «Больно. Это было очень больно!» Шон пролетел сквозь навес надо мной и рухнул рядом, вместе с кучей обломков дерева и рваной ткани. Существо свело руки вместе. Поток энергии выстрелил между его ладоней, направленным в нас копьем. Я вскочила на ноги, закрывая собой Шона. Хлыст его не остановит. Мы трупы. Это был хранитель гостиницы. Я выронила хлыст и перчатку, подхватила обломок ограды и вытянула его перед собой, концентрируясь на нем. Это была не метла и даже не посох, но, черт возьми, я хранительница! и я не позволю ему убить Шона». Поток энергии оттолкнул меня, встретив сопротивление в виде моего орудия. Оранжевая молния, горящая и расколотая темно-бирюзовым в том месте, где она коснулась моей деревяшки и магии. Моя кожа онемела. Кто-то запустил крохотные крючки в мои вены и потянул за них, пытаясь вырвать их из моего тела. Больно. Существо выгнуло спину. Его мантия стала совершенно черной, словно разом утратив весь цвет. Изношенное поло растрепалось. Поток ударил меня сильнее. Боже мой, как же больно. Все мое тело задрожало от напряжения. Боль охватила каждый позвонок в моем позвоночнике и сжала, стремясь раздавить грудную клетку и кости. Мои руки пытались вырваться из плечевых суставов. Жуткий, нечеловеческий визг резанул по ушам. Создание в балахоне кричало. Я ощутила во рту привкус крови. Я не смогу сдерживать его вечно, я... Поток пуль обрушился на чудовище слева. Каждый снаряд оставлял рябь в воздухе, останавливаясь вблизи его тела. Поток энергии ослаб. Существо использовало магию для своего прикрытия. Агония превращала мой мозг в пюре. Сцепив зубы, я шагнула вперед, оттесняя поток назад. Шаг... Еще шаг. Создание в балахоне сделало шаг назад. Да! Оно сделало еще шаг, сгибаясь, чтобы прикрыть себя от шквала пуль и моей магии. Шон выскочил из-за меня с ножом в руке. Я закричала и вложила все оставшиеся силы в свое орудие. Оно расщепилось, подобно метле хранителя. Острое деревянное лезвие образовалось на его вершине. Я направила его в поток, пока лезвие не указывало прямо на изуродованного хранителя, рассекая течение энергии. Разорванная магия монстра образовала полусферу, прикрывая его от меня и стрелка. Позади него вырос Шон. Блеснул нож, и фигура в балахоне осела на землю бесформенной грудой. Давление мерзкой магии исчезло. Я опустилась на колени и легла на землю. Слева седой оборотень опустил вниз причудливого вида пулемет. «Спасибо, Уилмос». Куки перестал прыгать рядом с ним и побежал ко мне. Шон подхватил меня с земли. «Ты в порядке?» Я кивнула, я не могла даже говорить. Его губы коснулись моих, и он прижал меня к себе так нежно, словно я была самым ценным сокровищем в мире. Мой рот наконец-то повиновался. «Резервуар». «В моем магазине», — ответил Уилмос. В его взгляде читались боль и сочувствие. Шон направился по улице в сторону гостиницы. «Нет». «Дина, у тебя сильный ожог. Тебе нужно домой, чтобы гостиница тебя вылечила». «Забери резервуар». «Позже». «Нет». «Не спорь со мной». Он не повысил голоса. Не стал выглядеть иначе. Но его тон отсекал слова, словно нож. Было невозможно продолжать с ним спорить. Но я все равно попыталась. Слова требовали усилий и терпения, которых у меня не было. Первый раз не вышло. Я не могу вернуться в гостиницу без резервуара. Гость, доверие. Пожалуйста. Пожалуйста, Шон. Пожалуйста. Он зарычал. Зубы на волчьей челюсти обнажились. Пожалуйста. Уилмос посмотрел на него. «Мы заберем резервуар», — сказал Шон. «Тело и труп», — прорычал он. Его взгляд остановился на мне, прямой и холодный, волчий взгляд. «Больше ни слова, пока мы не окажемся в гостинице. Закрывай глаза и отдыхай». Последнее, что я увидела, как телохранитель Куки подбирает тело в балахоне. Я положила голову на плечо Шона и закрыла глаза, дрейфуя между сном и явью в болезненном забытии. Моя грудь горела. Время тянулось мучительно медленно. Меня коснулась магия гостиницы. Я ощутила прохладный воздух на своей коже. Мы перешли из Бахачар в мой дом. Стены заскрипели и защелкали в панике. Гертруда Хант кричала в отчаянии. Я открыла глаза и улыбнулась, увидев испуганное лицо сестры. «Я в порядке. Все будет хорошо». Побеги гостиницы обвелись вокруг меня, и я погрузилась в глубины Гертруды Хант, где меня ожидало сияющее сердце гостиницы. Оно раскрылось и обняло меня. Я закрыла глаза и, наконец-то, погрузилась в сон. «С тетей Диной все будет в порядке?» — спросила Хелен. Я открыла глаза. Хелен и Мот стояли вместе в полумраке. На Мот была ее броня, а на поясе висел меч в ножнах. Хелен смотрела на меня большими и круглыми глазами. Вокруг меня гладкие древесные усики сплелись в кокон, удерживая меня между полом и потолком. По ним бежали жизненные соки гостиницы, окутывая меня целебным теплом, и побеги светились изнутри зеленым. Едва заметные голубые огоньки парили вокруг меня, порожденные чистой, сильной магией. Воздух был здесь таким свежим, чистым и полным жизни. Я побывала здесь уже дважды. В первый раз, когда разбудила Гертруду Хант от ее глубокого сна. Я сидела прямо здесь, положив руки на ее сердце, и уговаривала его вернуться к жизни. Во второй раз я израсходовала слишком много сил за пределами гостиницы, и когда Шон принес меня домой, я была при смерти. Тогда гостиница исцелила меня так же, как и сейчас. Я покрутилась, проверяя магию внутри побегов. Сильная. Намного сильнее, чем она была после моего исцеления в первый раз. Должно быть, я потратила не так много магии, как я думала. Или же я просто недооценивала Гертруду Хант. «С тетей Диной все хорошо, цветочек», — сказала Мот. «Она отдыхает». «Она проснулась», — возразила я. Из темноты выскочило чудовище, а Хелен подбежала ко мне и обняла удерживавший меня древесный кокон из побегов. Гостиница вокруг меня вздохнула. Это был радостный, довольный вздох. «Прости», — прошептала я. «Я постараюсь больше так не делать». «Даже и не пытайся», — прорычала Мот. Усики раскрылись, позволяя мне спуститься на пол. Чудовище облизало мне ноги, плюхнулось на спину, а затем убежало, принявшись носиться по кругу от переизбытка собачьих чувств. Я присела и обняла Хелен. «У тебя на груди цветочки», — заметила моя племянница. Я посмотрела вниз. Гостиница исцелила мои ожоги, они не были глубокими, и кожа стала гладкой, но на ней остались небольшие шрамы. Они не походили на цветы, скорее на бледные завитки, и, вероятно, они уже никуда не денутся. У меня останутся шрамы на всю жизнь. «Выглядит не так уж плохо», — сказала Мод. Я посмотрела на нее. «О, ради всего! Прекрати вести себя так, словно сиськи сгорели. Ты хорошо выглядишь, ничего такого, с чем не справился бы автозагар». Она подошла ко мне и обняла, передавая мантию. Я натянула ее. Чудовище носилось вокруг моих ног. Хелен взвизгнула и бросилась ее догонять. «Как наши дела?» Закат был вне себя от радости, получив очередного члена архивариуса. «Гостиница не давала занести труп, который ты притащила, а когда я придержала дверь, чтобы его внесли, она попыталась от него ускользнуть. Мы поместили его в пластиковый контейнер и запечатали. Это был единственный способ заставить Гертруду Хант успокоиться. Нам нужно его проанализировать, но она не подпускает меня к телу и закрыла мне вход в лабораторию, где мы его оставили. Птички попытались напасть сразу же после заката. Я позволила идиоту и твоему оборотню с ними разобраться. Мне кажется, Шону может быть не по себе. Ты знаешь, он... отрезал им головы и развесил их на шестах на заднем дворе. Я вздохнула. «Их можно увидеть с улицы?» «Нет. Соберись. Я говорю тебе, что твой бойфренд обезглавил твоих врагов и насадил их черепушки на палки, а тебя лишь беспокоит, не увидят ли их соседи». «Он в порядке?» «Физически — да. Душевно...» «Не пойми меня неправильно. Головы на колях — эффективная тактика. Но все равно тревожное, если бы ты видела его глаза в тот момент. Сквозь них на тебя бы посмотрело нечто». «Это волк», — пояснила я ей. «Что?» «Это волк в темном лесу». Мот вздохнула. «Ты видишь волка. Я вижу горящие города. Что-то с ним не так. Что-то неладно. Мне довелось побывать в аду, и я знаю этот взгляд Дина. Одумайся, пока не поздно. Он мне нравится». Мот закатила глаза. «Лорд-маршал угодил?» «Угодил чем?» — спросила она. «Ты знаешь, чем», — Он пообещал тебе меч. Кажется, его точными словами были «новый меч до наступления ночи». Мот фыркнула и вытащила из своих ножен кровавый меч. «Это хороший меч?» «Он превосходен», — сказала она кислым тоном. Орланд прислал его со своего корабля и устроил из этого целое представление. Прибыл курьер в полном боевом облачении с багряными знаменами и преподнес его мне, преклонив передо мной колено. Хотела бы я видеть выражение ее лица. Её попыталась отказаться. Орланд мог быть чрезвычайно настойчивым, когда дело касалось его личных интересов. И как получилось? Он ясно дал понять, что это дар от его дома. Если бы я его не приняла, то оскорбила бы весь дом Крэр. Я не могла поставить нас в подобное положение. Пока тебя не было, я проверила рейтинг гостиницы. У вас 2,5 звезды. Гостиница спала долгое время. Мот отмахнулась. Я имела в виду, что дом Крэр публично поддержал Гертруду Хант. Отказать им было бы опасно и неблагодарно. Она приняла его. Ну еще бы. Я четко дала понять, что рассчитаюсь за этот подарок при первой же возможности. «Мне не нравится Орланд», — фыркнула Мот. «Он упрямый, твердолобый и настаивает, чтобы все было так, как ему хочется». «Ты понимаешь, что это все синонимы?» «Дина, он мне не нравится. У меня есть ответственность перед моим ребенком. Я не стану рисковать и возвращаться в общество, которое выбросило ее как мусор. С вампирами покончено. Идем, у нас есть работа». Я глубоко вздохнула. Силовое поле отозвалось щелчком. Я протянула руку. Из пола выросла метла, и я обхватила ее пальцами, чувствуя потертое теплое дерево. Я была дома. Пришло время успокоить диких волков и изучить обезображенные трупы. Волк ждал меня на балконе второго этажа, в том же месте, куда я выходила повидаться с ним посреди ночи. Казалось, это было так давно. А прошло всего лишь несколько дней. Я вышла на балкон, чудовище увязалось следом. Шон прислонился к стене слева от двери. Он увидел меня, и его глаза вспыхнули янтарем, отразив свет. Он ничего не сказал. Очевидно, начинать разговор следовало мне. Что ж, справедливо. Моя вылазка едва не стоила ему жизни, а без него меня бы убили прямо на улице Бахачар. «Я слышала, ты кое-кого убил и насадил их головы на колья. Я хотела узнать, все ли с тобой в порядке. Наверное, лучше всего начать с чего-то попроще. Привет». «Когда ты в гостинице, я доверяю тебе свою жизнь», — сказал он. «Но вне ее пределов ты должна доверить мне свою». «Я так и делаю». «Это значит, когда я говорю «беги», ты бежишь, ты не споришь». «Не кричишь. Ты делаешь так, как я тебе сказал, или мы оба погибаем». «Вот оно что. Выходит, у нас такой разговор». Я скрестила руки. Он посмотрел на меня. «Я доверяю тебе выполнять твою работу. Ты же должна доверить мне выполнение моей». «Я доверяю тебе. Я не доверяю твоим приоритетам». Мне хотелось протянуть руку и сорвать эту каменную маску с его лица. «Мой приоритет — сохранность твоей жизни». «Именно. Мой приоритет — безопасность моих гостей. Порой это не одно и то же». «Херу был в безопасности в гостинице», — отрезал Шон. «Твое настойчивое желание забрать резервуар, чтобы его впечатлить». «Я не собиралась никого впечатлять. Речь шла о доверии. Я пообещала забрать Архивариуса, и я должна была вернуться с ним». «Поставила под угрозу тебя, меня, Куки и Уилмоса. Вместо того, чтобы сосредоточиться на доставке резервуара из магазина Уилмоса, мне пришлось нести тебя». «Прости, что взвалила это тяжкое бремя на тебя». Стоило мне это произнести, как я тут же пожалела о своих словах. «Также это поставило под угрозу всех, кто находился в гостинице. Если бы ты умерла, Мот не смогла бы сдержать Дразири. Хиру бы погиб. Моя сестра прекрасно бы со всем справилась». Чудовище неуверенно тявкнуло у моих ног, очевидно, чувствуя необходимость оказать собачью поддержку. Шон не обратил на нее внимания. «У меня есть навыки и способности, которых нет у тебя. Более того, у меня есть опыт, как и у меня». «Я видел, как ты убиваешь», — сказал он. Ты убиваешь только тогда, когда нет другого выхода. Из всех ответных реакций на угрозу убийство для тебя — последний выбор. Для меня это не выбор, это инстинкт. Я не думаю об этом. Я вижу угрозу, и я ее нейтрализую. Из нас двоих я лучше приспособлен к отражению атаки вне гостиницы. Твои слова меня ничуть не убедили. Благодаря этому я жив. И если ты мне позволишь, помогу выжить тебе. Я пойду на что угодно, чтобы сохранить твою жизнь. Веришь или нет, но я как-то умудрялась выживать все эти годы без твоей помощи. Ты можешь доверять мне или не доверять, Тина. Выбор за тобой. Но если не доверяешь, мне нет смысла здесь оставаться. Я не смогу выполнять свою работу, если ты будешь упрямиться, а не следовать моим указаниям, когда это необходимо. Я уже собрал вещи. Дай мне знать, что ты решила. Он спрыгнул с балкона. Отлично. Дурацкий оборотень. Чудовище заскулило. Да тише ты! Шикнула я на нее и потопала обратно к лестнице. Он был прав. Один из нас управлял гостиницей, а другой убивал сотни разумных созданий. Из нас двоих он был куда лучшим убийцей и куда лучшим телохранителем. Он принял вызов, и я должна была ему довериться. Я подразумевала, что буду его слушаться, когда нанимала его за доллар. Вместо этого я сделала все возможное, чтобы закат не разочаровался из-за того, что я не смогла доставить архивариуса. Было ли это действительно необходимо, или я сделала это сугубо из гордости? Мне не хотелось об этом думать. Весь наш разговор прошел совсем не так, как я надеялась. С лестницы доносился аппетитный аромат, влекомый легким ветерком. Он пах курицей. О, нет. Я поспешила на кухню. «Орро!» Мой голос прорезал воздух, как нож. Он поднял голову от кастрюли и повернулся ко мне. «Ты готовишь дразири?» Иголки на его спине встали дыбом. «Не ври мне! Кажется, я ясно дала понять, что не потерплю». Орро распахнул дверцу духовки и вытащил оттуда большой противень. На нем, запеченная до золотисто-коричневого совершенства, лежала средних размеров птица. «Запеченная утка», — фыркнул Орро, — «с гречневой кашей и яблоками». «Черт!» Он выпрямился в полный рост, отчего занял почти всю кухню, маяча будто какой-то демонический еж из легенд. «За все мои годы, с того момента, как я был огромным подмастерьем, едва достающим до плиты, чтобы поставить котел, я нарушил кодекс кухни лишь однажды. Один раз я позволил покинуть кухню блюду, которое я не попробовал. Я никогда не нарушал его до или после. Этот кодекс — моя жизнь, моя религия и моя совесть. Без него...» Он прорезал воздух когтями. «Я лишь жалкий дикарь». «Ну все, пощады не будет. Я сама навлекла это на свою голову. Придется потерпеть». «Вставай рано, чтобы рано быть на рабочем месте!» — нарочито пробасил Орро. «Держи ножи острыми! Никогда не трогай ножей другого повара! Держи себя, свое рабочее место и продукты в чистоте! Никогда не отдавай блюдо из кухни, не попробовав его! Знай свои ингредиенты! Чти созданий на своем разделочном столе! Отдавай дань уважения их жизни! Знай своих клиентов! Готовь на их вкус, не на свой. Никогда не подавай на стол блюдо, способное навредить здоровью или душе твоего клиента. Никогда не довольствуйся вторым местом. Никогда не переставай учиться. Это краеугольные камни всего, чем я являюсь, а не твердь моей вселенной. Он навис надо мной, и я кивнула. Неужели я какой-то бродяга, которого ты нашла на улице, готовящим крыс в ржавом котле? Ох, ради всего света. Ты правда думаешь, что я мог пасть так низко, чтобы оскорбить твою душу подачей на стол разумного существа? Ты такого обо мне мнения? Прости меня, Орро. Орро прикрыл глаза когтистой лапой, став в позу достойной лучшего актера шекспировской драмы. «Уйди! Просто уйди!» Я сбежала с кухни, пока он не решил продолжить свою речь. Итак, я уже успела поссориться с Шоном и Орро. Если так пойдет и дальше, то я еще и смертельно обижу колдению. Оставалось лишь одно место, где я могла побыть сейчас в безопасности. Я открыла пол и спустилась вниз по лестнице в лабораторию. Труп обезображенного создания лежал на лабораторном столе. Когда Мот сказала «поместили в пластиковый контейнер», я подумала, что они засунули его в какую-то пластиковую тубу. Как бы не так. Меня встретила призма из прозрачного пластика в 10 футов длиной и в 4 фута шириной. Внутри нее лежал труп, словно какая-то безумная версия Белоснежки, спящей в стеклянном гробу. Как... А, наверное, Мот определила труп в контейнер для хранения. Прозрачный цилиндр из инертного PFDF-пластика. В хранилище под них была отведена целая секция. Они были всех размеров и обычно использовались для помещения в карантин подозрительных объектов, предоставления микросреды небольшим водным созданиям, а также для хранения веществ, требовавших низкой теплопроводности и высокой устойчивости к химической коррозии. ПВДФ не проводил электричество, был невосприимчив к большинству кислот и препятствовал проникновению радиации. Аргоновая камера, которую я использовала для архивариуса, тоже была сделана из ПВДФ. Выходит, Мод нашла мой набор для хранения, или же Гертруда Хант откопала большой контейнер в ответ на стресс. Но заключение трупа в вышеупомянутый контейнер оказалось недостаточно. Гостиница умудрилась каким-то образом закатать емкость в пластик. И я коснулась пластика. Гостиница предупреждающе заскрипела. Нет, не пластик. Чистая смола. Гостиница выработала смолу и погрузила в нее контейнер, пока 8 дюймов собственного сока не оградили ее от трупа. Мне придется сверлить, чтобы взять образец, а Гертруда Хант изо всех сил постарается помешать мне это сделать. Я это чувствовала. «Мы должны взять образец», — сказала я. Стены моей маленькой лаборатории заребели, будто под ними поползли невидимые змеи. «Мы должны это сделать», — повторила я. Стены задрожали. «Я знаю, ты испугана. Я понимаю. Но ты должна быть смелой», — я погладила стену. «Оно опасно. Мы должны узнать, что это, прежде чем оно причинит вред нам или другим хранителям и их гостиницам. Я буду с тобой на каждом шагу. Я не позволю ему тебя тронуть. Я же заблокировала его, будучи вне гостиницы. И заблокирую его снова. Вместе мы сильнее». Гостиница не ответила. Я тихо сидела, ласково поглаживая дерево. Оно зашевелилось под моими пальцами, словно кошка, выгибающая спину. Я могла бы заставить Гертруду Хант подчиниться. Гостиница повиновалась своему хранителю. Однажды настанет то время, когда мне придется навязать ей свою волю. Каждый хранитель рано или поздно с этим сталкивается. Но вынуждать гостиницу подчиняться было крайней мерой, используемой лишь для сохранения жизни, когда не остается другого выхода. Я видела лишь дважды, как это делали мои родители, и это дорого обошлось как им, так и нашей гостинице. Я знаю, что о многом прошу, но мы должны узнать как можно больше, чтобы быть готовыми. Если оно не одно, если они бросают вызов, мы не можем закрыть на это глаза. Тишина. Труп монстроподобного создания лежал в ожидании. Даже в мертвом в нем было что-то жуткое, словно бы его окутала темная тень, проникнув в тело и одежду. Тень, рожденная холодной пустотой межзвездного пространства. Она затаилась, выжидая. Может, это все мое воображение, но я чувствовала, как она за мной наблюдает. Я была внутри моей гостиницы, где ничто не могло причинить мне вред без моего разрешения. И все равно от этого создания по моей спине ползли мурашки. Я не хотела открывать его прозрачную темницу. Но если я этого не сделаю, и оно нападет снова, ответственность за жизни, которые оно унесет, ляжет на мои плечи. Я была хранительницей гостиницы, у меня был долг. Мы можем это сделать. Вместе. Тишина. Я подождала. Пол лаборатории расступился, и из него вынырнул маленький пластиковый контейнер. Спасибо. Я подняла метлу и направила в нее свою магию. Она расщепилась, открывая стержень, горящую голубым сердцевину с чистой магией. Я занесла ее над смолой. Готово. Из пола выскользнул корень, зависнув над моей метлой. На его кончике образовалась тягучая капля смолы, разрастаясь до размеров большого грейпфрута. Я поставила метлу на затвердевший блок смолы и нажала. Голубая сердцевина погрузилась в древесный сок, прожигая себе дорогу. Спешить было некуда. Из отверстия стали подниматься клубы ароматного дыма. Четверть пути пройдена. Половина. Три четверти. Нам был нужен лишь соскоб с его тела, достаточный для проведения базового анализа и сканирования. Почти получилось. Метла утонула в смоле и натолкнулась на твердый пластик. Я осторожно надавила. Пластиковая оболочка расплавилась. Темная тень, которую я ощутила ранее, разрослась и потянулась к метле, преодолев несколько дюймов между телом и верхней стенкой пластика в считанные секунды. Скверная магия вцепилась в мою метлу и по спирали поползла по ней. Зловонная, холодная и ужасающая сила потекла сквозь метлу, пытаясь выбраться на волю. Я схватила метлу обеими руками и ударила в ответ, посылая сквозь нее мою магию. Тень забилась в конвульсиях, извиваясь вокруг сияющего кончика метлы. У нее не было лица, не было материи, но она была, была прямо там, сражаясь со мной. Она хотела вырваться наружу. Я ощутила ее неистовый голод. Она хотела поглотить меня, Гертруду Хант и все, что было в ней. Я наполнила метлу своей силой. Нет, этому не бывать. Какое-то мучительное мгновение тень сопротивлялась и сдалась. Я проткнула метлой тело. Мысленный вопль прорезал мой разум, будто скрежетание металла о металл. Я пронзила еще раз. Она визжала и выла, причитая в моих мыслях. Не в моей гостинице и не в моем присутствии. Я била и била, пока, наконец, она не ушла глубоко в тело и спряталась там. Я сомкнула метлу и погрузила ее в тело, отрезая крохотную пробу плоти, а затем вытащила наружу, поместив образец в пластиковый контейнер и плотно закрыв его крышкой. Едва метла оказалась на воле, как гостиница принялась лить смолу в отверстие, запечатывая тень внутри. Загорелись зеленые и красные огоньки, когда гостиница стала сканировать образец. Я ждала, пристально наблюдая за трупом в ожидании малейшего признака возвращения тени. Звон оповестил о завершении сканирования ДНК. Слишком быстро. Определение инопланетного существа должно было занять намного больше времени. Я повернулась к экрану посмотреть результаты. Меня прошиб холод от макушки головы до самых пальцев ног. Нам понадобится другой контейнер. 10 минут спустя Мот спустилась в лабораторию. Вот ты где. Она опустилась на стул, скрестив длинные ноги. Хелен сказала, что слышала странный крик, поэтому я обошла территорию, но ничего не обнаружила. На что он был похож? Она сказала, звук был похож на ночного визгуна. Это отвратительная птица. Вернее, скорее рептилия, чем птица. Ее крик очень похож на скрип гвоздя по стеклу. Или металл, а металл. Она кивнула на труп, помещенный в пластик, затем запечатанный смолой, затем снова помещенный в большую пластиковую тубу и снова запечатанный. Гостиница продолжала поливать его смолистым древесным соком. «Тебе не кажется, что ты слегка переборщила?» Я проколола крышку контейнера с образцом и впрыснула в него вязкую пурпурную жидкость. «Это карнит?» «Да». Я взмахнула рукой. Стена передо мной растворилась, открывая пустынный ландшафт. Я выбросила в него контейнер с образцом. Стена гостиницы вернулась на место, оставаясь прозрачной. Пробирка упала и вспыхнула бездымным багряным пламенем. Корнет был одной из худших вещей, когда-либо изобретенных в галактике. Он сжигал практически все, отрывая молекулы друг от друга. «Ладно», — протянула Мот. «Поделишься соображениями?» Багряный огонь продолжал гореть. «Я определила ДНК. Вот это скорость. Есть совпадение в базе данных». Мот уставилась на меня. «Ты хочешь сказать, что это было... человеком?» Я указала на труп. «Это Майкл». Она нахмурилась. «Майкл?» «Майкл Брасвилл». Она охнула от удивления. Я вызвала экран, и на нем появилось изображение мужчины лет 30. Честное лицо, светло-каштановые волосы и голубые глаза. Мы обе тут же повернулись обратно к багровому огню. Было куда проще смотреть на его пламя, чем осознать тот факт, что я убила чудовище, бывшее лучшим другом нашего брата.